поняла», — кивнула она со все тем же равнодушным выражением лица. Мелиодас улыбнулся и вместе с Мирасциллой снова исчез из того места, где они были, чтобы оказаться в другом месте, находясь на большой поляне, где были расставлены столы, стулья, шкафы и кровати. Неподалеку на зеленой траве сидела стройная девушка, имеющая развитую мускулатуру и длинные светлые волосы, которые имели непослушный вид и колючесть, словно у ежика. При этом на ней не было никакой одежды и все ее интимные части тела прикрывала темная субстанция. Еще была другая девушка, с бледной кожей, с черными волосами, губами и красными глазами. Одета была в весьма откровенный наряд, который прикрывал интимные места, но открывал живот, декольте, руки имели когти, а за спиной были дополнительные конечности, напоминающие паучьи лезвия. «Деррир, Элиза, а где Эвелин?» «Где-то блуждает, хозяин», — ответила Элиза. «Неужели, в мире теней, скорее всего, мне ее найти, Хоссин?» — спросила Мирасцилла, так как она примерно могла отыскать Эвелин, если бы попыталась открыть портал в мир теней. «Не стоит, мир теней сложный, и ты там быстрее заблудиться. Эвелин, покажись», — приказал Мелиодас, используя связь через контракт. Затем внезапно перед ними из тени Мелиодаса вышла девушка соблазнительной красоты с ярко-фиолетовой кожей, белыми волосами, на макушке которой пылало темно-фиолетовое пламя, и имела желтые глаза с острой формой. При этом она не носила одежду и прикрывала все интимные места темной субстанцией, что не оставляло места для воображения, но вызывало невидимое желание убрать эту субстанцию и увидеть, что скрывается за ней. «Вызывали, хозяин?» — спросила Эвелин соблазнительным тоном, опустившись перед ним на одно колено и голову в знак уважения. «Да, за вашу хорошую работу, которую вы проделали на войне, я даю вам шанс выбрать любую награду, но только в определенных пределах. Ничего, что идет против меня или дает вам свободу от моей власти или за ее пределами. Надеюсь, я ясно выразился. Любую, как великодушно, хозяин, что за нашу верную службу вы хотите что-то дать», — сказала Эвелин, наблизнув край своих розовых губ. «Хозяин, мы все можем выбрать награду?» — спросила Элиза. «Конечно, только, как я и сказать, есть пределы, которые я сам буду решать. Если ваша награда слишком наглая, то откажу в ней», — пояснил Мелиодас. Смысл этого действия было дать этим трем высшим демоницам легкую радость во служении к нему. Если он будет слишком часто натягивать поводья на их шеи, то рано или поздно они вырвутся. Поэтому надо дать им думать, что быть под его властью имеет свои плюсы, и они могут что-то из этого получить. Даже если статус у них на уровне слуг и рабынь, их полезность нельзя игнорировать и пренебрегать. «Я тоже?» — спросила Мирасцилла. «Верно», — кивнул Мелиодас. «Тогда, можно ли мне выбрать секс с вами, Хоссином?» — спросила Мирасцилла с возбужденной улыбкой. «Я тоже хочу», — сказала Элиза и Эвелин одновременно, отчего стали смотреть друг на друга острым взглядом. «Тоже», — внезапно сказала Деррир, которая захотела почувствовать снова то приятное чувство от секса с Мелиодасом. «Раз это ваше желание, то хорошо, но так как у меня не так много времени, мы сделаем это быстро», — сказал Мелиодас, начав снимать с себя сначала белую рубашку, чем сразу же вызвал счастливые улыбки на лицах всех высших демониц в его присутствии. Сцена 18+. Первым делом Мелиодас схватил Мирасциллу и притянул ее к себе, начав жадно целовать ее губы, отчего языки обоих встретились в противостоянии, желая прочувствовать каждый уголок своего партнера. Руки же Мелиодаса начали ощупывать тело Мирасциллы, которая имела хорошую фигуру и пышную задницу, которую хочется трогать вечно. Затем Мелиодас стал срывать обтягивающий боди Мирасциллы, открывая вид на ее чистую кожу и сиськи среднего размера, которые слабо покачивались в этот момент, когда освободились из плена, начав прижиматься к груди Мелиодаса и тереться об него, пока те продолжали целоваться. «Мммм, Хоссин, ваш поцелуй такой приятный», — бормотала Мирасцилла, которая получала наслаждение от того, что с ней делал Мелиодас, так как ощущения, которые давали его прикосновения, нельзя было сравнить ни с чем на свете. Ее язык мог легко побороть язык Мелиодаса, но ей было приятно, когда тот был внутри ее рта и исследовал его закоулки. Следом Мелиодас повалил Мирасциллу на землю, став ощупывать ее грудь своими руками, начав ощупывать ее возбужденные соски, отчего девушка получала настоящий кайф. «Ах, еще, используйте мою грудь, она вся ваша, Хоссин», — кричала Мирасцилла. «С удовольствием», — сказал Мелиодас с ухмылкой, начав еще яростнее массировать грудь Мирасциллы, а затем став их слабо сосать, отчего та испытала новую порцию удовольствия. Промежность Мирасцилла стала испускать прозрачную жидкость в виде любовного сока, который стекался по ее бедрам и касался Мелиодаса, который ухмыльнулся и убрал свои руки, чтобы снять штаны, выпуская наружу свой возбужденный член, который вызвал у девушки огромное желание проглотить этот член. «Соси, змейка!» — приказал Мелиодас, чего только и ждала Мирасцилла, став облизывать своим языком твердый член своим длинным змеиным языком. Мелиодас мог ясно ощущать скользкий язык Мирасциллы на своем члене, но ему было этого мало, поэтому он взял ее за голову и стал проникать в ее змеиный ротик, пока та продолжала его облизывать. «Молодец, хорошая змейка», — сказал Мелиодас, начав резко гладить волосы Мирасциллы, что для той, кто привык к грубым действиям, было неожиданно приятным чувством, которое заставил ту испытать слабый оргазм, выпуская струю любовного сока. Затем Мирасцилла подключила свою грудь, начав ею обхватывать член Мелиодаса, желая доставить тому еще больше удовольствия, а сама побыстрее получить его сперму. Спустя примерно минуты ублажения члена своей грудью, ротиком и языком, Мелиодас достиг кульминации, выпуская порцию спермы прямо внутрь рта Мирасцилла, что та с большим рвением принимала. «Не глотай», — приказал Мелиодас, отчего Мирасцилла резко остановилась глотать сперму. «Открой ротик и покажи мне». Затем Мирасцилла открыла свой ротик, давая Мелиодасу увидеть его белую жидкость в ее ротике, пока ее тело слабо дрожало от недавнего оргазма и жаждало проглотить вкусное молочко Мелиодаса. «Молодец, теперь можешь проглотить», — сказал Мелиодас, после чего Мирасцилла резко начала проглатывать сперму, ощущая, как она движется по ее горлу, достигая желудка, чувствуя сильное послевкусие, отчего та облизнула край своих губ. «И как тебе?» «Очень вкусно, Хоссин», — радостно ответила Мирасцилла. «Раз так, то пора мне попробовать тебя в полной мере», — сказал Мелиодас с ухмылкой. В следующее мгновение Мелиодас повалил Мирасциллу на зеленую траву, став приближать своим членом к влажному влагалищу Мирасциллы, благодаря тому, что его член уже был мокрым, он легко смог войти в нее. «Ах, ух, мгра, член хозяина, сссс, лучший», — кричала Мирасцилла со счастливым выражением, делая тяжелые вздохи из-за того, что член Мелиодаса сразу смог достичь чувствительного места внутри нее. Когда же Мелиодас стал двигать бедрами и долбить то самое место, это заставляло Мирасциллу буквально капать слюной и испытывать маленькие сдвиги в теле, которые сводили ее с ума. Это длилось примерно 30 минут, заставляя Мирасциллу кончить несколько десятков раз, а Мелиодаса 6 раз, отчего лона змейки было полностью заполнено спермой, из-за чего та вытекала из влагалища. В конечном итоге Мирасцилла валялась на траве с экстазом на лице, слабо подергивая своим телом. Когда же Эвелина и Лиза хотела пойти следующими, внезапно Деррира опередила их обеих и подошла к Мелиодасу со спины, делая слегка молящий вид, словно у щенка, который просит чего-то. «Хочу тоже», — сказала Деррир, держа на руку Мелиодаса. «Конечно, Деррир», — с ухмылкой сказал Мелиодас, поправляя волосы девушки, а затем хватая ее за грудь, делая небольшой массаж, убирая темную материю, чтобы открыть доступ к розовым соскам, что начали возбужденно встать торчком. Мелиодас коснулся сосков Деррира и начал их щипать, вызывая у той покалывание, которое заставляло ощущать приятное чувство и разряд электричества, что мог сбить с ног. «Грмм, ах, мм», — стонала Деррир, начав слегка выпускать любовный сок, который протекал по ее бедрам. Мелиодас это заметил и, поцеловав Деррир, отчего той стало необычно приятно, но не на теле, а что-то неизвестное ей доселя, словно бабочки начали порхать в животе и семь ее сердца стали в один унисон биться сильнее, не желая останавливаться. На мгновение Деррир даже испугалась, думая, что смерть настигает ее, но, когда это чувство стало приятным, она перестала бояться и желала отдаться этому чувству подольше. Внезапно Деррир почувствовала, как твердый член Мелиодаса ударялся об ее живот, отчего она захотела попробовать то, что делала Мирасцилла. Она опустилась на колени и стала облизывать уже мокрый член, ощущая вкус жидкости Мирасциллы и спермы Мелиодаса. Но почему-то это сильнее заводило Деррир. «Используй свою грудь как змейка», — сказал Мелиодас. Деррир вспомнила, как это делала Мирасцилла, и приподняла свою грудь ближе к члену Мелиодаса, начав зажимать его между ними, давая тому ощутить мягкость и упругость груди демоницы в полной мере. Даже если техника Пайзури у Деррир была неуклюжей из-за неопытности, Это компенсировал размер и мягкость самой груди, что было забавно с учетом крепкого тела девушки. Как и с Мерасцилла, Мелиодас взял голову Деррира и заставил ту проглотить его член, отчего та чуть не сделала какую-то глупость, но некий инстинкт запретил ей пытаться сделать что-то непоправимое. «Не кусай, облизывай, будь хорошей девочкой», — сказал Мелиодас, начав гладить девушку, которая от этих поглаживаний почувствовала себя счастливой, продолжив облизывать член языком. Через 2 минуты Мелиодас выпустил порцию спермы прямо в рот Деррир, отчего та начала инстинктивно все это пытаться проглотить. Сама же она ощутила сильное освобождение, из-за которого тело дрожало, а потом почувствовала себя очень приятно, выпуская прозрачную жидкость из своей киски. «Молодец, Деррир, хорошая девочка», — сказал Мелиодас, продолжая гладить ее по голове, отчего та почувствовала себя очень счастливой. Затем Мелиодас, как и Мерасциллу, повалил ее на землю, убирая последнюю темную материю у ее промежности, чтобы начать вставлять туда свой член, который очень легко это сделал. Стенки влагалища Деррир сразу начали сжимать член, словно от страха не позволить ему пройти дальше или желая выжать из него новую порцию его драгоценной спермы. «МММ-ах, приятно, хорошо, нравится МММ-агр», — бормотала Деррир то, что чувствовала в этот момент, желая, чтобы это не прекращалось, но в то же время боялась этих ощущений из-за незнания. Подобный контраст заставлял ее 7 сердец биться еще сильнее, повышение возбуждения тела, делая ее еще более сексуальной. Мелиодас стал двигать бедрами, проникая полностью своим членом внутрь Деррир, отчего та изогнула свою спину назад, ощущая новую порцию оргазма, выпуская свой любовный сок прямо на член. Все тело Деррир испытывало разряд молнии, который пронзил каждую клетку. «Ах, ах, ха, агр», — стонала Деррир в этот момент, не способная подобрать вменяемое слово или предложение. Мелиодаса позабавила такая реакция, но он не прекратил двигать бедрами после ее оргазма, отчего Деррир ощущала все в 2 раза четче, из-за этого каждый толчок вызывая новый оргазм, вынуждая ее сжимать траву на земле, а влагалище сжиматься еще сильнее вокруг члена. Спустя примерно 20 минут интенсивного секса с Деррир, и та, как и Мерасцилла, лежала на земле обессиленная, заполненная спермой Мелиодаса, слабо подергиваясь, так как все ее тело стало очень чувствительным и горячим, желая просто поспать. «Хорошая девочка, теперь поспи», — сказал Мелиодас с улыбкой, смотря на состояние демоницы. «Хозяин, я хочу быть следующей», — сказала Элиза, встав перед Мелиодасом и опустившись на колени, чтобы быть ближе к его все еще возбужденному члену, что был покрыт спермой и любовными соками Деррир. «Нет, я следующая», — сказала Эвелин, которая тоже опустилась на колени перед Мелиодасом, желая опередить Элизу, начав ее толкать в сторону. «Уходи, шлюха», — сказала Элиза со злобой на лице, пытаясь подавить Эвелин своей силой. «Ты мешаешь нашему с хозяином моментом близости, жалкая паучиха», — сказала в ответ Эвелин, обнажив свои острые когти. «Молчать», — крикнул Мелиодас, выпустив свою ауру, которая подавила 2 высших демониц. «Я великодушно позволил вам получить награду, но вы заставляете меня слушать ваши споры. Будете вместе доставлять мне удовольствие в качестве наказания». «Но хозяин», — хотела было возразить Элиза, но строгий взгляд Мелиодаса прервал ее слова. «Ты желаешь пойти против моего решения?» — спросил Мелиодас строгим тоном. «Нет, простите, хозяин», — сказала Элиза, поняв, что перешла границу, на что Эвелин ухмыльнулась, радуясь, что та слегка расстроила их общего хозяина. Мелиодас заметил, что Эвелин злорадствует, поэтому, чтобы поиздеваться над ней слегка, он первый выбрал Элизу, потянув ее к себе, чтобы снять ее извращенный наряд, открывая вид на сочные груди 5-го размера, которые от резких движений стали подпрыгивать. Он начал массировать ее грудь, ощупывая соски. «Ах, хозяин, спасибо, я так рада, что вы выбрал меня первой», — сказала Элиза с тем же злорадством. «Не радуйся раньше времени. Я сказал, что буду использовать вас обеих», — с ухмылкой ответил Мелиодас, потянув другой рукой к себе Эвелин, которая легко подчинилась, давая тому убрать темную материю с ее груди, чтобы тот увидел такие сочные груди, которые было приятно массировать. «Разве моя грудь не намного приятней, хозяин? Я намного лучше сложена, чем эта паучиха», — сказала Эвелин гордым и самовлюбленным тоном, которые имели соблазнительный оттенок. «Мне решать, что мне нравится, а что нет», — сказал Мелиодас, резко сжав грудь Эвелин. «Ах, МММФФФФ, да простите мою дерзость», — застонал Эвелин, Ощутив, как рука Мелиадаса сжала ее грудь и сосок, затем Мелиадас опустил свои руки пониже, достигнув промежности девушек, убирая то, что мешало к проникнуть пальцами внутрь их кисок, отчего те на мгновение дрогнули, так как это было очень приятно, когда их чувствительное место стимулировать такой мужчина, как Мелиадас. «Хозяин МММФФФ, ваши пальцы такие приятные», — проговорила Эвелин, делая похотливое выражение, которое заставило Мелиадаса ощутил прилив возбуждения. Когда несколько секунд ласк заставил двух девушек выпустить достаточно много любовного сока, что стекался по их бедрам и капая на зеленую траву, словно капли дождя в яркий солнечный день, Элиза не способна больше выдерживать, поддалась своей похоти и приблизилась лицом к Мелиадасу, чтобы его поцеловать. Она не знала почему, но что-то требовало от нее действовать, и ей хотелось коснуться своего хозяина всем телом, чтобы успокоить жар по всему телу. «Какая наглая паучиха», — сказал Мелиадас через поцелуй. «Простите, хозяин, но я не могу больше теперь. Я хочу, чтобы вы проникли в меня своим большим и твердым членом внутрь моей киски. Ах, этот жар в моем теле и мои 7 сердца бьются так сильно, что я схожу с ума», — сказала Элиза, начав тереться своим голым телом об Мелиадаса. «Я тоже. Хозяин, дайте своей рабыне ваше тепло и твердый член внутрь меня», — сказала Эвелин, тоже приблизившись к Мелиадасу, чтобы начать тереться об его спину своей грудью. В итоге Мелиадас был зажат двумя красавицами с обеих сторон, которые терлись об него своей грудью и всем телом, облизывая тело своими языками. Мелиадаса забавляла ситуацию, но он не растерялся, а схватил Элизу одной рукой, а другой взял свой член и начал вводить внутрь нее, отчего та ощутила огромный экстаз. «Ах, член хозяина, да, это то, что мне было нужно. Спасибо за вашу награду. Толстый и длинный член внутри меня. Долбите меня, хозяин. Ах, МММФФФ», — стонала Элиза. «Я тоже хочу», — сказала Эвелин, став интенсивнее тереться своей грудью об спину Мелиадаса. «Жди своей очереди», — сказал Мелиадас, желая проучить наглую соблазнительницу. Мелиадас сел на землю, чтобы ему было проще проникать в Элизу, а затем начать двигать бедрами вместе с девушкой-пауком, которая сразу же ощутила приятное покалывание в области промежности, когда член долбит стенки ее влагалища, которые сжимались с каждым толчком. Мелиадас схватил Элизу за руки, используя их как рукояти, чтобы сильнее проникать внутрь Элизы. «Ах, МММФФФ, ах, гр, да, еще, ах, а-а-а-ах», — стонала Элиза с каждым разом, когда член ударялся об ее матку. Мелиадас знал, куда именно нужно и насколько сильно проникать, чтобы заставить такую сильную и уверенную в себе женщину довести до экстаза, благодаря большому опыту с женщинами и их телами. «Получай, нахальная паучиха», — крикнул Мелиадас, выпуская сперму прямо внутрь Лизы. «Да-ах, кончаю», — кричала Лиза во все горло, поднимая голову в небо, слегка изгибая спину так, как сама достигла оргазма и чувствовала, как теплая сперма проникает внутрь нее. Секс с Лизой длился примерно 30 минут, за которые паучиха успела несколько десятков раз кончить, а Мелиадас и 5 раз, благодаря своей соблазнительной манере и жажде, но в конечном итоге она была заполнена его спермой. Эвелин тем временем наслаждалась и продолжала тереться или облизывать тело Мелиадаса, чтобы тот обратил на нее внимание, ибо в такие моменты она не любила быть забытой, словно ее красота и исключительность обычная шутка. Когда же Мелиадас закончил с Лизой, то сразу же переключился к Эвелин, которая попыталась повалить его своей силой на землю, что было сложно осуществить, но тот решил позволить наглой искусительнице получить эту возможность. «Я больше не могу терпеть, хозяин, дайте мне ваш испачканный чужими соками и спермой член», — потребовал Эвелин, начав оседлать Мелиадаса, чтобы сразу же получить член внутрь себя. «Ну попробуй, я давно хотел показать тебе твое место. Арара, хозяин хочет устроить сексуальное соревнование со мной? Как мило», — с усмешкой произнесла Эвелин. «Ты меня слишком недооцениваешь», — с ухмылкой сказал Мелиадас, когда его член начал входить в Эвелин. «Ячтах, МММФФФ, а-ах, ах», — внезапно простонал Эвелин, не ожидая, что Мелиадас внезапно качнет бедрами, отчего член так легко будет входить, измазанным столькими любовными соками. «Не ожидала? Давай продолжим», — сказал Мелиадас, начав качать бедрами, чтобы помочь члену войти до самого основания в Эвелин. «Стоп, я не а-ах», — снова простонал Эвелин, ощутив, как член почти сразу же вошел до самого кончика ее матки, вызывая внезапный экстаз по всему телу. Ведь почти все это время ее тело было возбужденным, и получив нужную стимуляцию, она выпустила накопившуюся похоть в одно мгновение. Но Мелиодас не дал Эвелин возможность насладиться этим моментом и стал двигать бедрами, продолжая доставлять демонице удовольствие, когда та стала еще более чувствительной после оргазма. «Ах, раз вы хотите, ах, так играть, то я покажу вам вершину удовольствия», — заявила Эвелин, стараясь сохранить уверенное выражение, начав самостоятельно двигать своей талией и бедрами, сжимая член Мелиодас своим влагалищем, который в отличие от прочих был более приятным, словно множество поцелуев и языков стали одновременно охватывать член. «Арара, не ожидали такого, хозяин?» — спросила Эвелин с самодовольной ухмылкой, видя на лице Мелиодаса наслаждение и борьбу с этим чувством, чтобы не достигнуть кульминации от этого. «Вы всегда такой страшный и сильный, приятно видеть вас в таком сложном состоянии. После стольких девушек, вы вряд ли сможете долго продержаться со мной, хи-хи-хи. Твоя самоуверенность погубит тебя, Эвелин», — сказал Мелиодас с наглой ухмылкой, что слегка удивило и разозлило демоницу, ведь в плане наслаждения и очарования она была всегда уверена в себе и не могла поверить, что найдется кто-то способный ей противостоять на этом поле. Она положила руки на грудь Мелиодаса и стала своими острыми когтями слегка стимулировать его соски, что слегка было приятно тому. Вот только Мелиодас протянул руки к груди Эвелин, став тоже массировать ее грудь и соски. «Ах, неплохо, хозяин, вы умеете ублажить девушку», — сказала Эвелин, стоная от действий Мелиодаса и члена, что проникал внутрь нее более яростно. «Ты тоже неплоха, но до идеала далеко», — ответил Мелиодас, став более яростно проникать в Эвелин. И так продолжалось 2 минуты, пока в итоге оба не достигли кульминации, выпуская сперму внутрь демоницы, а та струю прозрачной жидкости, что смешивалось со спермой. «Ну как, хозяин, уже готовы возжелать меня всем своим существованием?» — спросила с ухмылкой Эвелин. «Соглашусь, ты хороша в сексе, но думаешь, мне хватит одного раза? Я этого и хотела услышать», — с ухмылкой ответила она, облизнув свои губы. В этот раз Мелиодас повалил Эвелин и стал сверху нее, чтобы начать снова проникать внутрь нее своим членом, став в 2 раза яростнее долбить ее матку, которая сжималась, желая то ли остановить его движение, то ли заставить выпустить новую порцию сперму из-за приятного обхвата. Это длилось примерно 40 минут, за которые Эвелин успела кончить 30 раз, а Мелиодас 20. Первое время та еще могла двигаться в один такт с Мелиодасом, но после 10-й минуты чувствительность демоницы была слишком велико, и та стала медленно сбавлять позиции, особенно когда Мелиодас стал показывать свою технику проникновения в полной красе. Он хватал ее руки, шлепал по заднице, а также дергал за волосы, жестко долбя ее задницу и киску, отчего та была так увлечена этой дикостью, что не поспевала все осмыслить. Ее чувствительность слишком быстро росла. В конечном итоге Эвелин не смогла выдержать сексуальной энергии Мелиодаса и была обессиленно заполнена на земле, когда почти все ее отверстия были заполнены спермой, словно у дешевой шлюхи. Конец сцены 18+. Когда Мелиодас закончил с наградой для своих высших демониц, которые в итоге заняло 2 часа, чего тот не планировал, но что сделано, то сделано. Поэтому, надев новую одежду, потому что старая была запачкана, тот переместил к месту, где его ждала пара молодых девушек, Мерлин и Юи, в доме. «Ты долго, папа?» — сказала возмущенная Мерлин, слегка надув губки. «Извини, извини, я слегка увлекся работой своей и был вынужден задержаться, но теперь я здесь и готов». «А вы, я как понимаю, готовы?» — спросил Мелиодас, слегка почесав свой затылок. «Ты сменил одежду?» — спросила Юи, заметив, что на нем была другая белая одежда, чем недавно. «Ты сама все понимаешь», — сказал Мелиодас с намеком. «Я тоже хочу», — со слегка похотливой улыбкой сказала Юи. «Давай потом», — сказал Мелиодас. «О чем вы?» — не понимала Мерлин намеки влюбленной парочки, чему она была недовольна. «Ничего. Как, кстати, Гаутер? Он не пойдет? Он сказал, что ему нравится здесь», — ответила Юи. «Понятно. Что ж, тогда пойдем», — сказал Мелиодас, коснувшись плеча Мерлин и Юи, чтобы все трое исчезли со своего места. В следующее мгновение они оказались в спальне Мелиодаса. Первое время Мерлин была дезориентирована, так как впервые ощущает чужое перемещение без личного контроля. Но стоило ей увидеть новую обстановку, которой была спальня Мелиодаса, Она стала ярко улыбаться, особенно когда увидела окно, через которое можно было увидеть небо, облака, солнце и улицу. «Ура! Я наконец-то в открытом мире! Спасибо, папа! Я так тебя люблю!» — сказала Мерлин, резко поцеловав Мелиодаса в щеку, а затем побежав к окну, через который она все могла увидеть. «Даже завидно», — сказала Юи, делая наигранную обиду, что Мерлин больше любит Мелиодаса. «Ха-ха-ха, не волнуйся, она просто на взводе. Я понимаю. Будем ее знакомить с Рафталией?» — спросила Юи. «Я как раз это и планировал. Они смогут вместе больше достигнуть, хитрец», — с ухмылкой сказала Юи, поняв, чего хочет достигнуть Мелиодас. «Мерлин, идем, я хочу тебя познакомить с новыми подругами и показать больше интересных вещей», — сказал Мелиодас, отчего Мерлин оторвалась от окна, подбежав к нему. «Кто это, и что за интересные вещи?» — спросила она с нетерпением на лице. «Ха-ха-ха, увидишь», — усмехнулся Мелиодас, видя такое нетерпение в поведении Мерлин. Затем они покинули комнату, идя по коридорам поместья, на которое Мерлин продолжала смотреть с неподдельным любопытством и нетерпением, особенно когда увидела горничных, что убирались по поместью и не могли не обратить внимания на новую персону, которая была человеком. Но из-за дисциплины и своего статуса они ничего про это не сказали и продолжали исполнять свои обязанности, хоть им было любопытно, кто была эта молодая человеческая девочка с наследным принцем расы демонов, которая была очень близко с ним, позволяя вести себя нефамильярно. «Не боишься, что пойдут слухи о нее за пределами поместья?» — спросила Юи шепотом рядом с Мелиодасом. «Персонал Альбеда проверен на возможность шпионажа, но не исключена возможность предательства. Так или иначе, шансы, что о Мерлин узнают, невелики. Мало кто может пойти сейчас против меня, обвиняя в том, что я укрываю человеческого ребенка. Лишь фракция Зилдриса может что-то выкинуть или генералы отца, но им нужны твердые доказательства, чтобы пытаться сотрясать воздух во время войны. И все это же выпускать ее сейчас может привести к проблемам для тебя. Знаю, но когда в этом мире было легко, я хочу, чтобы Мерлин была счастлива. Если будут проблемы, я лично решу их. Какой заботливый из тебя отец. Это меня сильнее заводит и привлекает в тебе», — сказала Юи, поцеловав Мелиодаса в щеку. Когда же они покинули поместье, то вышли во двор, где находились Рафталия, Широни, Курака и Милим, которые помогали первой с тренировками, а самая последняя развлекалась с Курака, наблюдая за этим, поедая сладости в виде меда, пудинга, сладкой булочки, что принесли горничные на подносе. И стоило появиться Мелиодас на горизонте, как Рафталия и Широни перестали сражаться, а Милим с Курака оторвались от сладостей, посмотрев в их сторону. «Мелиодас, ты вернулся», — радостно сказала Милим, махая рукой. «Я тоже рад тебя снова видеть, Милим», — сказал Мелиодас с улыбкой, подходя с Мерлин и Юи к компании девушек. «Кто это?» — спросила Милим, заметив присутствие Мерлин рядом с ним. «Моя дочь», — ответил Мелиодас с ухмылкой, поглаживая Мерлин по голове. «Что?» — удивленно воскликнула Милим и Рафталия, чуть не выронив банку с медом и меч из своих рук. «Ха-ха-ха-ха-ха», — рассмеялся Мелиодас над реакцией этих двух, пока остальные лишь покачивали головой, зная полную правду в этих словах. «Серьезно, когда ты успел? И кто мама?» — спрашивала Милим с любопытством и странным чувством боли в сердце, которое пыталась заглушить своим типичным настроением. «Моя мама номер один, Юри Альфа», — заявила Мерлин гордым видом. «Юри кто?» — спросила Милим, впервые слыша это имя, но это все равно была шокирующая новость, что наследный принц демонов зачал ребенка не от своей прямой невесты, которой была Серафол Ситри, даже если они еще официально не стали парой. При этом Милим могла понять, что Мерлин обычный человек, и если об этом станет известно обществу дворян, то скандал будет очень большим. «Мелиодас, ты представляешь, что наделал? Ха-ха-ха, да, но не волнуйся, нет смысла переживать», — сказал Мелиодас, притянув Милим к себе поближе, чем саму розоволосую проказницу удивиться и заставить сердца биться быстрее. «Она моя приемная дочь», — прошептал он ей на ушко. «Ао, я поняла, прости, что поспешила с выводами», — сказала Милим, резко осознав, что ситуация не была такой, какой она могла себе представить, отчего внутри нее перестала разрастаться боль от недавней новости. «Но ты сохрани, пожалуйста, секрет о существовании Мерлина-то всех. Я пока не хочу, чтобы она привлекала внимание. Ей нужно время, чтобы освоиться в этом мире. Но из-за расы, у многих могут появиться предрассудки», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Не волнуйся, лучший друг на то и лучший, что никогда не выдаст секреты. Если понадобится, «Я стану живым щитом для этой малышки», — заявила Милим уверенным видом. «Спасибо, Милим. Рафтелия, подойди сюда», — попросил Мелиодас, приманив девушку енота к себе, чему та легко подчинилась. «Да, Рафтелия, это Мерлин. Мерлин, это Рафтелия. Вы, можно сказать, обе мои дочери, поэтому, пожалуйста, поладьте друг с другом», — сказал Мелиодас с улыбкой, держа обеих девушек за плечи, пока те смотрели друг на друга. «Что, господин Мелиодас, я не могу быть вашей дочерью», — удивилась Рафтелия, не ожидая таких слов. «Не волнуйся так сильно, Рафтелия. Я считаю тебя своей дочерью, и таково мое решение, это, можно сказать, мой приказ, так что прими эту роль», — с улыбкой сказал Мелиодас, чтобы девушке было легче это принять. «Если вы так говорите», — произнесла Рафтелия без возможности что-либо сказать против, а затем снова посмотрела на Мерлин. «Привет, рада познакомиться», — сказала Рафтелия, протягивая руку. «Взаимно. Но какие у тебя отношения с папой?» — спросила Мерлин, взяв руку Рафтели. «Я его рабыня и теперь дочь», — ответила Рафтели с сомнением, не зная теперь, как описать свое положение. «А кто он для тебя?» — спросила Мерлин с подозрением. «Он для меня, ну», не зная, что ответить, Рафтелия посмотрела на Мелиодаса, начав краснеть. Этот момент сразу же заметила Мерлин и нахмурилась, почувствовав своим женскими инстинктами угрозу. «Вы такие милые вместе, ха-ха-ха», — сказал Мелиодас, начав смеяться, чтобы разрядить атмосферу между ними двумя. «Папа, не смущай меня», — сказала Мерлин, слабо покраснев на комплимент Мелиодаса. «Господин назвал меня милой», — пробормотала Рафтелия, покраснев от этих слов. «Рафтелия, Мерлин очень хорошо владеет магией и может тебе помочь в ее освоении. Мерлин, ты, надеюсь, поможешь своей сестре в этом? Я буду кого-то учить», — звучит весело. «Ради папы я согласна», — сказала Мерлин с улыбкой, поднимая руку вверх. «Спасибо», — сказал Мелиодас, погладив Мерлин по голове, чему та была очень рада. «Я не подведу вас, господин Мелиодас», — сказала Рафтелия, поняв, что Мелиодас делает ее большую помощь, чтобы стать сильнее как можно быстрее. «Рад это слышать. Извините, что, прервав ваши тренировки, мы очень грубо поступили. Мы, наверное, пойдем и погуляем по двору, чтобы вам больше не мешать и попадаться на глаза», — сказал Мелиодас слегка грустным видом. «Вы ни капельки не помешали, господин Мелиодас», — ответила Рафтелия, покачав головой. «Он тебя просто дразнит, Рафтелия», — сказала Широне, что решила вмешаться в разговор. «Дразнит», — снова удивилась Рафтелия, заметив ухмылку на лице Мелиодаса, отчего та покраснела от смущения. «Не и сама злюка обижает малышку Рафтелию», — сказала Широне, похлопав бедную девушку енота по голове. «Прости, прости, просто ты так всегда забавно реагируешь», — извинился Мелиодас. «Папа, плохой», — сказала Мерлин. «Что?» — удивился Мелиодас такому от своей любимой дочери. «Ха-ха-ха-ха», — рассмеялась Мерлин, увидев реакцию своего папы. «Ах ты, мелкая проказница», — сказал Мелиодас, резко начав щекотать девушку, которая от такой внезапной атаки начала еще сильнее смеяться. «Ха-ха-ха-ха, папа, не надо, ха-ха-ха-ха, щекотно, сестренка, помоги, ха-ха-ха-ха», — кричала Мерлин, не способна стоять на ногах, и упала на траву, пока Мелиодас продолжал ее щекотать. «Ты уверена, тебе вроде нравится», — сказала Юи, смотря на эту сцену с улыбкой. «Ей нравится, когда ее любимый папа играет с ней, ня», — сказала Курака с ухмылкой. Затем они продолжили тренировку Рафтели с Широне, только за этим теперь наблюдала Юи, Мерлин, Милим, Курака и Мелиодас, на коленях которых сидела его дочь, которая с интересом наблюдала за спаррингом между ее новой сестренкой и подругой. Сначала Мерлин волновалась, когда видела, насколько опасные удары те проделывали, но потом она поняла, что те вполне умеют контролировать свою силу, и те также были защищены магией Курака и Шизуна, последняя, которая тоже присоединилась, когда закончила свои магические тренировки. Когда же Мерлин надоело наблюдать полчаса за спаррингом между Рафталией и Широне, она под присмотром Мелиодаса стала бегать по двору поместья, где было много цветов и свободного пространства. Она смогла увидеть много новых видов цветов, которые приятно пахли, а также впервые увидеть насекомых вроде бабочек и пчел, что летали вокруг, ощутила настоящий ветер, что поднимал цветы в небо, вызывая фантастическую картину. Весь день Мелиодас ходил с Мерлин по всей территории поместья Альбеда, встречая саму хозяйку Изест, чтобы обсудить несколько важных вопросов. Мерлин, когда увидела двух суккубов, сразу же почувствовала от них угрозу и не давала Альбеда возможность с ней сблизиться, что ту очевидно расстроило, ведь она хотела это сделать, чтобы стать ближе с Мелиодасом. Но женские инстинкты Альбеда также говорили, что перед ней новая соперница за любовь и внимание Мелиодаса, отчего она с легкой враждой относилась к Мерлин, а та отвечала взаимностью, понимая, чего хочет получить другая. Мелиодас же наблюдал за этим, но решил пока не вмешиваться, ибо пока не было смысла как-то вмешиваться в отношения девушек, пока те не пытаются убить друг друга. Когда же день закончился, Мелиодас был в своей спальне, в компании с Мерлин и Юи. Остальные девушки оставались в своих комнатах, так как понимали, что сейчас нужно дать момент уединения между Мелиодасом и Мерлин. Юи имела самый большой авторитет и пока что главной женой в гареме Мелиодаса, так что легко могла быть вместе с ними. И прямо сейчас Мерлин крепко спала на кровати, улыбаясь тому, что почти все ее мечты сбылись в один день. Мелиодас нежно гладил волосы девушки, давая той чувствовать себя во сне еще лучше, так как она понимала, чьи были эти ласки и прикосновения. Даже если спала, ее тело знало и помнило эти руки. Юи тем же временем лежали позади Мелиодаса и нежно обнимала его, смотря через его плечо на спящее выражение Мерлин. «Она такая милая, когда спит», — сказала Юи очевидную истину, на которую Мелиодас молча кивнул, продолжая ее гладить. Спустя примерно 10 минут этой тишины, Мелиодас убрал свою руку, повернувшись головой в сторону Юи, чтобы поцеловать ее в губы, а затем через несколько секунд разорвать поцелуй, аккуратно вставая с кровати, стараясь не разбудить Мерлин. «Куда ты?» – тихо спросила Юи. «Я должен закончить одно дело, которое очень долго откладывал. Это опасно?» – уточнила Юи, заметив в голосе Мелиодаса знакомые нотки, которые тот использует только тогда, когда готовится идти на серьезное дело. «Да, но я готов к этому. Чистилище?» Мелиодас лишь молча кивнул. «Это не может подождать?» «Может, но я хочу с этим покончить сейчас и навсегда, чтобы не отвлекаться в будущем. Ты ведь не отступишь?» — спросила Юи. «Нет, я слишком долго это откладывал. Чтобы стать сильнее и защитить все, что я хочу, мне нужны сильные противники», — уверенно заявил Мелиодас. «Тогда будь осторожен и возвращайся целым и невредимым», — сказала Юи, вставая с кровати, чтобы подойти к Мелиодасу и поцеловать его, желая передать через этот поцелуй все свои переживания и любовь как силу. Следом Мелиодас покинул свою спальню и затем поместье, оказавшись во дворе, где он с помощью контракта вызвал Мирасциллу, которая после секса с ним все еще не до конца пришла в себя, но получив зелье для восстановления выносливости и здоровья, она смогла открыть портал в чистилище. Оказавшись в чистилище, Мелиодас стоял посреди пустоши, которой не было конца. Холод и жар вечно сменялись постоянно, из-за чего было сложно слабым существам здесь выжить, особенно когда сам воздух был полон яда, что мог отравить любого, кроме его естественных обитателей. Сам Мелиодас был облачен в черное одеяние, а позади него был белый плащ, который развивался на ядовитом ветру чистилища. В руках он держал меч из темной материи. Неподалеку от Мелиодаса появился демон с зеленой кожей, чья половина тела состояла из дерева. В смуглой руке он держал зеленую косу. «Приветствую вас, господин, с возвращением в чистилище, Табир, пришло время», — заявил Мелиодас холодным тоном. Табир сразу же понял, о чем говорит Мелиодас, и слабо улыбнулся. «Тогда желаю вам славного сражения», — сказал Табир, не мешая Мелиодасу на его пути, когда тот создал крылья из темной материи и полетел по небу чистилища. «Пришло твое время, Варман. Надеюсь, ты ощутишь вкус смерти так же близко, как я в сражении с ним». Спустя примерно час полета Мелиодас прибыл к знакомому замку, который был посреди магмы, построенный из черного камня, испуская красный свет, и только каменный мост вел к нему. Зайдя внутрь, Мелиодас оказался в пустом коридоре, а следом прошел в единственное место, где ждал его тот, ради кого он сюда пришел. Используя свой меч из темной материи, он уничтожил каменную дверь, которая вела в тронный зал, в самом конце которого сидело единственное живое существо, напоминающее человека с черными волосами и зелеными глазами с бледной кожей, одетый в черную мантию, и которого окружал зеленый туман. «Наконец-то ты пришел, Мелиодас. Я так долго ждал тебя, что начал думать о том, что ты забыл меня», — сказал мужчина, которым был Варман, учитель Мелиодаса и второй по силе высший демон чистилища. Статус: имя — Варман. Титулы: второй по силе в чистилище, учитель — одинокий, демон — армия, демон тумана, исследователь — безумец. Уровень: 223. Класс: зеленый чародей. Подкласс: 1. Воин. Подкласс 2 иллюзионист. Возраст 741-811-742-101. Пол – мужчина. Раса – высший демон. Расовые способности – темная материя, адское пламя, высокая физическая сила, высокая регенерация, извлечение и поглощение души, зеленый туман. Способности – магия Иллюзиюр 10, магия Демоновур 9, магия Тьмыур 8, магия Огниур 5, навыки – идеальный контроль Манеур 9, идеальный контроль темной материи Ур 9, идеальный контроль адского пламени Ур 9, манипуляция темной материи Юр 10, манипуляция адского пламени Ур 9, сопротивление – Едур 10, Оганьюр 7, Землиур 5, Тьмаур 5. Характеристики. Сила – Физ 1300, сила духа – 1044, ловкость 1472, выносливость 677 890, защита 1130, воля 1060, интеллект 1035, мудрость 1220, мана 840 840, разница в их уровнях была не слишком велика. Но даже это значение было ощутимым, особенно когда у него был огромный опыт жизни в сражениях. Но Мелиодас знал все это и решил именно сейчас принять участие в этом сражении, чтобы превзойти себя. Он не может вечно ждать, когда сильные противники придут к нему. Лучше всего встретиться с таким сейчас и превзойти свой в пределах сейчас, чем потом сожалеть об этом. «Простите, что заставил вас так долго ждать, учитель?» «Нет, Варман. Второй по силе высший демон. Я пришел исполнить свою цель и победить вас», — сказал Мелиодас серьезным видом, вставая в боевую стойку. «Понятно, раз так, то я принимаю твой вызов, только сильнейший будет достоин жить», — заявил Варман, выпуская зеленый туман из своего тела. Но Мелиодас попытался помешать ему это сделать, бросив меч из темной материи в него, пронзая его тело насквозь. Вот только это был клон из тумана, который развеялся в одно мгновение. Мелиодас сосредоточил все свои чувства, достав из инвентаря огромный меч, выпустив домен меча, чтобы ощущать все в пределах своего пространства. Когда он ощутил что-то неладное, то нанес удар по полу, под которым появились колья из темной материи и пытались его пронзить. «Значит, Табир научил тебя этой технике ощущения в пространстве? Без нее ты бы никогда не смог сражаться со мной», — сказал Варман, который появился перед Мелиодасом. «Хватит болтать», — сказал Мелиодас, пройдя насквозь зеленый туман. «Я могу обмануть зрение, слух, обоняние, вкус, но никак осязание в пространстве», — объяснил Варман. «Я и так это знаю», — сказал Мелиодас, продолжая следить за обстановкой с помощью техники ощущения в пространстве. «Смысл этой техники — почувствовать не окружение, а изменения в пространстве, которые должны происходить, когда кто-то на него влияет или находится в нем. Эта техника идеальна, чтобы ощутить магов пространства рядом с собой или невидимых врагов». Внезапно множество созданий из темной материи заполнили замок, но Мелиодас игнорировал их присутствие, так как знал, что они не настоящие. Но как оказалось, не все, стоило одному почти коснуться его, как он успел среагировать и сломать его на части. «Хватит этих глупых фокусов», — сказал Мелиодас, выпустив огромное количество темной материи из своего тела, которая достигла потолка замка и пробивая его, достигая уже неба. Следом эта сила расширилась и поглотила замок. Спустя несколько секунд весь замок Вармана был уничтожен, сам же он тем временем появился неподалеку, наблюдая за этим равнодушным выражением. Мелиодас тоже не заставил себя долго ждать и появился неподалеку. Затем Мелиодас бросил новый меч из темной материи в Вармана, пробивая его насквозь, но, как и прошлый, это был зеленый туман, который рассеялся. «Идеальный куб», — произнес голос Вармана, после чего вокруг Мелиодаса появился прозрачный фиолетовый куб, который его запер. «Используйте магию демонов, не трусливо ли это с вашей стороны постоянно прятаться за туманом и запирать меня здесь? В настоящей битве нет чести, каждый использует все свои сильные стороны для превосходства над противником. Твоей силы пока недостаточно, чтобы меня победить, Мелиодас. Возвращайся, когда станешь еще сильней», — сказал Варман слегка разочаровывающим тоном. «Нет, я пришел сюда с намерением победить вас. Отступать не мой путь. Режим уничтожения», — крикнул Мелиодас, резко покрывая свое тело темной материей, которая разорвала его темное одеяние на части. Следом его грудь была покрыта темной субстанцией, на которой начали появляться фиолетовые линии. Когда внешность Мелиодаса изменилась окончательно, пространство вокруг него стало более давящим и притягательным для чистилища, словно сам мир приветствовал его появление в этот момент. Яд в воздухе стал кружиться вокруг него, а холод и жар отступили, будто не желая навредить ему. «Это и есть та сила, которой ты победил Табира. Она изменилась с того раза, когда я ее видел в первый раз. Сила, которая влияет на само чистилище или даже чистилище само помогает тебе. Кто же ты такой, Мелиодас?» — спрашивал Варман с волнением в голосе, потому что чувствовал, что сила Мелиодаса возросла в несколько раз, почти превосходя его собственную силу. В следующее мгновение Мелиодас пропал со своего места, чем серьезно удивил Вармана, ибо тот потерял его на мгновение и снова ощутил, только уже рядом с собой, когда его кулак замахивался по нему. В последнюю секунду он защитился своей рукой, отчего создавалась ударная волна, что отбросило все вокруг на несколько десятков метров. «Удивительно! Потрясающе! Вот оно, то, чего я так долго ждал!» — кричал Варман с безумной ухмылкой, ощутив боль, которая заставила два сердца биться быстрее. Мелиодас никак не ответил, а лишь равнодушно смотрел на Вармана несколько секунд, чтобы в следующее мгновение начать наносить множество ударов кулаков, на которые тот успевал отвечать той же силой. Но Варман ясно чувствовал, что удары Мелиодаса становились с каждым ударом больней. Поэтому он использовал свой зеленый туман, чтобы закрыть обзор Мелиодасу и скрыться, создавая иллюзию его самого. Вот только Мелиодас выпустил огромное количество темной материи, которая покрыла все в радиусе 1 километра, доставая Вармана, которому пришлось покрыть свое тело темной материей, чтобы не получить больших повреждений. Когда атака Мелиодаса закончилась, все было уничтожено вокруг, включая землю, на месте которой стояла огромная воронка, где находились два высших демона. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — безумно смеялся Варман, держась рукой за одно из двух своих сердец, которое бешено колотилось, заставляя ощущать волнение и возбуждение от битвы, что он не испытывал очень-очень давно. Мелиодас не дал ему продолжить смеяться и снова появился перед ним, чтобы ударить кулаком, но Варман увернулся от кулака, чтобы самому ударить по животу, который стал открыт. Вот только Мелиодас тоже это предвидел и заблокировал удар коленом, а затем ударил по Варману головой, отбрасывая того назад. Варман быстро сориентировался и заблокировал следующий удар, но уже в виде огромного меча, который вытащил Мелиодас из инвентаря и замахнулся им по нему. В ответ же он создал плотный щит из темной материи, останавливая удар. Следом Варман создал 1000 острых шипов, которые начали протыкать Мелиодаса. Еще он создал множество големов из темной материи, покрытые огнем, которые набросились на Мелиодаса. И напоследок создал второй идеальный куб и уплотнил его еще 3 сверху, чтобы понизить шанс разрушения. Вот только все эти атаки быстро уничтожены внезапным мощным выбросом энергии, которая была в разы сильнее предыдущей, уничтожая все вокруг, оставляя только пыль. Внезапно от этого действия волосы Мелиодаса стали белеть на глазах, а само его выражение оставалось таким же равнодушным. «Уничтожу», — сказал Мелиодас холодным тоном, который резко оказался возле Вармана и схватил за шею, а затем вбил его в землю, вызывая мощный импульс, который заставил землю дрожать. Но Варман нанес удар в бок Мелиодаса, отчего оттуда потекла кровь. Вот только это не остановило его, и тот снова ударил его телом об землю, вызывая в радиусе 3 километра дрожь с каждым ударом. Сама же рана быстро закрылась темной материей Мелиодаса, а регенерация сделала свое дело. «Агрх! Ха-ха-ха! Агрх-гр!» — прохрипел Варман, выплевывая кровь изо рта в лицо Мелиодаса, что на мгновение его ослепило, чем он попытался воспользоваться, чтобы вырваться. Но это не помогло, ибо тот чувствовал и видел все без глаз, поэтому не ослабил хватку, а стал сжимать ее еще сильней. Внезапно зеленый туман стал покрывать все окружение, меня внешний вид на тьму, в которой ничего нельзя увидеть, даже Вармана, которого Мелиодас продолжал держать в своей руке. Затем Мелиодас замахнулся второй рукой, чтобы той пронзить грудь Вармана и вырвать его сердце одним движением. От этого действия зеленый туман растворился, и мир снова приобрел свои цвета. И долго не ожидая, Мелиодас раздавил сердце прямо перед глазами Вармана, словно показывая свое превосходство. «А-а-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха! Агрх! Угрх!» — кричал и смеялся Варман от боли, смотря на Мелиодаса с безумной ухмылкой. «Ты проиграл», — сказал Мелиодас холодным тоном, продолжая выпускать свою ауру доминирования и всю силу, не давая Варману даже шанса на сопротивление, особенно после потери сердца, что для любого демона огромная потеря, делая их в разы слабее. Верно, угрхахаах, но мне было весело. Убей меня, дай мне уйти из мира с радостью, которую я желал все это время. Просил Варман, чья рана на груди стала закрываться благодаря высокой регенерации, но его сила была все еще уменьшена. Нет, ты будешь служить мне, покуда у тебя осталось одно единственное сердце. Твоя жизнь принадлежит мне, Варман, и теперь только я буду решать, когда настанет твой конец. И этот день точно не сегодня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Безумно смеялся Варман, что слегка смутило Мелиодаса. Хорошо, таков закон нашего мира и такова наша природа. Сильный правит слабым. Слабые не выбирают, где умрут. Я подчинюсь, но не пожалейте об этом в будущем, мой новый господин. Добавил Варман, опустив голову перед Мелиодасом, пока из его рта капала кровь на сухую землю. Глава 17. Свидание. Семья и лабиринт Аркуса. В момент, когда Мелиодас использовал всю свою силу в борьбе с Варманом, то его сознание на мгновение очутилось в неизвестном месте, где он был одновременно везде и нигде. Но благодаря своей силе воли он смог вернуться, но когда это произошло, то ощутил огромную силу, что наполняла его. Его запасы маны резко восстановились и выносливость. При этом он слышал голос в голове, который становился все тише и тише, пока окончательно не исчез. В момент битвы он ощущал себя словно в трансе и видел все вокруг себя, но не своими глазами, а будто они были везде. Таким образом он смог всегда знать, где был Варман, что скрывался за зеленым туманом. Его чувства также стали исчезать и искажаться, но потом все вернулось в норму, и он не дал себе поддаться желанию уничтожить Вармана полностью, а смог его подчинить своей воле. Мелиодас, Мелиодас, Мелиодас. Вместе с этим ему пришло системное уведомление, когда он победил Вармана. Внимание, ошибка, ключевое событие изменено, ошибка, будущее изменилось, к, ошибка, отношения с мисс Судьбой, минус 100, мисс Судьба злится и идет вымещать свой гнев на докторе и Джинни за порчу ее работы. Ключевое событие невозможно восстановить к первоначальной точке. Работа системы будет возобновлена. Время будет возобновлено. Удален титул Дитя Судьбы. Доступен титул Судьба больше не властна надо мной. Работа системы восстановлена. Титул Судьба больше не властна надо мной. Ваше существование идет против потоков судьбы, и вы способны взять в этот поток других окружающих вас личностей, чья судьба была решена мисс Судьбой. Таким образом, вы лишены судьбы и можете закончить свой путь от камня, который ударил вас в самый уязвимый момент, или вы станете чем-то большим, чем вам было предрешено. Такое же касается тех, кто захочет связать свою жизнь вместе с вами. Быть вне судьбы, значит быть вне закона. Примечание. Данный титул достается тем, кто изменил свою судьбу ключевым событием, которое изменило их будущее, даже не подозревая об этом, но в этом были замешаны сущности, близкие к судьбе или времени. Увидев это сообщение, Мелиодас был крайне удивлен от начала и до конца. Еще одна странность, есть что сказать, Нива, хочу ударить судьбу по голове. Что ты сказала? Ничего, просто мысли вслух, я сама об этом не знала. Удивлена, что система еще может связывать отношения с высшими сущностями, таких как судьба. Судя по описанию, мой новый титул не такой уж плохой. Значит, моя судьба в этом моменте должна была быть другой. Вы только что установили связь с чистилищем, если что. Так это было чистилище, у нее весьма женственный голос. Ваша сила и форма каким-то образом привлекли чистилище, и то даровало вам свою силу, которая помогла вам с победой над Варманом. Блин, а я думал, честно его победил. В принципе, все, что чистилище дало вам на этом этапе, огромное количество маны и выносливость, а также возможность чувствовать присутствие Вармана. Остальное сделали вы сами. Значит, я все-таки выиграл. Но получается, я стал правителем измерения чистилища, раз я получил доступ к его силе. Нет, вы просто привлекли к себе внимание это измерение и, возможно, стали будущим наследником титула правителя этого мира. Все-таки любому миру нужен правитель, который будет держать его в балансе от разрушения. В чистилище кто-то занимает это место, и вы можете стать заменой, потому что чистилище стало воспринимать вас достойным этого. Неплохо. Значит, я на шаг ближе к тому, чтобы стать сильнее. Что-то вроде того. Только будь теперь осторожны. Судьба больше не считает вас своим дитя, и вы можете легко закончить свой путь от неожиданных появлений сильных врагов. У всего есть плюсы и минусы. Я доволен тем, чего добился. Даже если нашел очередную проблему на свою и так нездоровую голову, хотя бы вы понимаете, что нездоровы, подкол засчитан. Затем Мелиодас заметил, что впоследствии его волосы побелели, но это было легко решить с помощью метаморфозы, чтобы избежать лишних вопросов. Вармана же Мелиодас оставил Табиру, чтобы тот пояснил ему обстановку в чистилище под правлением Мелиодаса. Он не стал накладывать на того контракт, так как их сила была примерно равная, отчего смысла в этом не было, ибо тот мог легко разрушить контракт. Поэтому он решил оставить Вармана с Табиром, чтобы тот постепенно привыкнул к новому правлению. Оказавшись снова в своем мире, Мелиодас проводил целых 3 дня с Мерлин, которая с каждым днем была любопытней. В итоге, они начали покидать пределы поместья и стали ходить по другим местам неподалеку, вроде холмов, зеленых лугов, лесов и рек, где было красиво и много нового для девочки Мерлин. Мерлин стала также использовать свою магию для практики, особенно телепортации, когда узнала, что может это делать без риска, как было в ПВ-шаре, где пространство было настроенным и был шанс, что при постоянных телепортациях можно потерять конечность или быть разорванным на части. Из-за этого Мерлин стала частенько перемещаться с помощью магии телепортаций, иногда даже подшучивая над окружающими, вроде появиться за их спинами и издавать звуки, а потом исчезнуть, отчего некоторые начали икать в поместье, думая, что в нем завелись призраки. Мелиодас находил это забавным, но слугам было немного неприятно, что их пугает маленькая человеческая девочка. Мелим находила шалости Мерлин тоже забавными, из-за чего те смогли быстро найти общий язык и подружиться. Альбеда же так и не смогла сблизиться с Мерлин, так как Мерлин старалась с ней много не общаться. Рафталия же стала проводить физические тренировки и магические уроки от Юи, а также иногда спрашивая у Мерлин советы, как использовать магию или понять ее природу. Даже если Мерлин была немного ниже и моложе Рафтали, та была гением в магии и могла более и менее объяснить сложные вещи девушке-еноту, которая в этом мало что понимает первое время. Из-за этого Рафталия была благодарна Мерлин и смогла почувствовать, словно у нее появилась не просто подруга, а настоящая старшая сестра, которая поможет в трудную минуту. Также Мелиодас проводил легкие спарринги с Милем, но так как их полная сила может уничтожить все вокруг, Мелиодас учил Розоволоса и бедствие контролировать свою силу. И вот внезапно к поместью Альбеда приехала карета в сопровождении нескольких стражников, на всех них была эмблема известного дома и семьи Ситри. Затем из кареты вышла молодая девушка с черными волосами, завязанные в 2 хвостика с черными лентами и розовыми глазами. Имела ярко-белую кожу, нося длинное черное платье с открытыми плечами, которое подчеркивало ее декольте и среднюю грудь. «Приветствую вас, юная леди Ситри», — сказала Зест, которая из-за своих обязанностей главной служанки должна была встретить гостей. «Зови меня просто Серафолу, и я пришла сюда за своим женихом. Где мой Мелиодас?» — спрашивала она с нетерпением на лице. «Госпожа Серафолу, господин Мелиодас сейчас занят и не может», — хотела была Зест защитить позицию Мелиодаса в этом вопросе, но мужской голос прервал ее объяснение. «Я здесь, Серафолу», — сказал Мелиодас, который появился неподалеку, махая рукой, одетый в белый костюм. «Мелиодас!» — крикнула Серафолу с улыбкой, побежав в его сторону, чтобы резко обнять и поцеловать. «Ты энергичная, как всегда. А где же манеры леди из семьи Ситри?» — с ухмылкой спросил Мелиодас, поглаживая волосы своей невесты. «Не будь таким занудой. Мама меня учила, что девушка должна себя баловать перед своим женихом. Эти манеры юной леди мне надоели. Дай мне побыть немного свободной. Я ведь так скучала по тебе», — сказала Серафолу, став еще сильнее обнимать Мелиодаса, уткнувшись лицом в его плечо. «Ты все такая же капризная девочка», — сказал Мелиодас с мягкой улыбкой, принимая объятия девушки, поглаживая спину Серафолу. «Господин, простите, что вы были вынуждены прийти сюда лично», — извинилась Зест. «Ничего, Зест, можешь идти и сказать Альбеда, что я сам займусь своей невестой. Госпоже Альбеда не очень понравится такая формулировка. Ей надо к этому привыкнуть», — с ухмылкой сказал Мелиодас, понимая, на что намекает Зест, ведь Альбеда по своей натуре ревнивая девушка, и то и сложно делить его с другими девушками. Поэтому знание об невесте в лице Серафолу в ее поместье может очень сильно ее нервировать. «Как вам будет угодно», — сказала Зест, опустив голову и покинув компанию 2 важных демонов. «Наконец-то мы остались только вдвоем. «А как же твоя охрана?» – спросил Мелиадас, указывая на стражников дома Ситри. «И вправду, давай зайдем внутрь, они подождут. Я так по тебе скучала, ты не представляешь», – сказала Серафол, обнимая руку Мелиадаса своими руками. «Примерно представляю, ты неплохо подросла с нашей последней встречи. Вроде тебе должно было исполниться 29 лет, неприлично спрашивать девушку об ее возрасте. Даже если ты угадал, но даже так, я уже достаточно повзрослела, все еще маленькая. Вот когда тебе будет 100 лет, вот тогда и станешь взрослой. Так тебе еще не исполнилось 100 лет, а я и не говорил, что взрослый, но старше тебя, ха-ха-ха», с усмешкой сказал Мелиадас. «По человеческим меркам, я уже зрелая женщина, ха-ха-ха, по их меркам 100 лет, это старость, так что в 100 лет ты будешь называть себя старухой, ха-ха-ха-ха», рассмеялся Мелиадас над логикой своей невесты. «Уф, ты вредина, Мелиадас», надулась Серафол как ребенок, «ха-ха, извини, извини, ты просто стала такой милой, даже когда дуешься, это в твоем поведении тебя делает красивей, так и хочется тебя съесть прямо здесь, чтобы мы стали единым целым», сказал Мелиадас, взяв Серафол за подбородок и приподняв его, встретился с ней взглядом, а затем приблизив ее лицо к своему, отчего их губы оказались в сантиметре друг от друга. «Что ты такое говоришь?» — крикнула Серафол, очень сильно покраснев и отвернувшись от Мелиадаса. «Ха-ха-ха, какая же ты все-таки милая, даже когда краснеешь. Хватит меня дразнить, Мелиадас, или я рассержусь», — возмутилась Серафол, поняв, что ее дразнит. «Я просто показываю тебе свою любовь и привязанность. Хоть мы не виделись какое-то время, нам ведь нужно быть ближе друг к другу, ради наших семей, но никто не запрещает испытывать реальную близость. Поэтому я не хочу, чтобы мы вели себя формально», — объяснил Мелиадас. «А-а, понятно, извини тогда. Я немного плохо понимаю намеки, ха-ха-ха», — сказала Серафол, слабо смеясь над собственной невнимательностью. «Я сам виноват. У меня уже выработалась привычка дразнить других, чтобы увидеть их реакции. Поэтому извини, если я иногда буду тебя смущать. Я не со зла, я понимаю. Кстати, куда мы идем?» — спросила Серафол, когда они уже шли по коридорам поместья Альбеда. «Хочу тебя всем представить. Ты, надеюсь, не забыла других девушек?» — спросил Мелиадас, погладив Серафол по голове. «Юи, Курака, Широни и Шизуна. Конечно, я их не забыла. Они ведь мои первые и лучшие подруги», — радостно заявила Серафол. «Рад, что твое отношение к ним не изменилось за это время», — с улыбкой сказал Мелиадас, продолжив путь по коридору. Затем они вышли во двор поместья, где можно было наблюдать картину того, как Рафталия практикуется в использовании магии под присмотром Юи, Шизуна и Мерлин, которая находила это занятие увлекательным. Широни и Курака сидели в саду за небольшим столиком, обсуждая что-то между собой. Мелим же спала на траве, а рядом с ней лежало несколько тарелок с крошками сладостей, а на ее губах было немного шоколада. Это была типичная атмосфера в поместье, лишь Альбеда и Зест отсутствовали, так как занимались своими делами, которые связаны были с Мелиадасом. За это он, конечно же, их вознаграждал, так как это позволяло ему больше времени проводить со своими близкими. Можно сказать, что Альбеда стала его личным секретарем и заместителем. «Всем привет!» — прокричал Мелиадас, привлекая к себе внимание.